построившись колонной, автомобили выехали на шоссе. К этому времени серебристый БМВ Вячеслава Стольникова уже скрылся из виду. Когда машины отъехали, стоявший у стойки бара рядом с выходом из депутатской комнаты молодой человек достал мобильный телефон. «Они выехали», — коротко доложил он. «Все по плану». «Выезжай следом», — приказали ему. Молодой человек сунул телефон в карман и поспешил на платную стоянку, где его уже ждала «девятка» с сидевшим в ней водителем. «Поехали», — быстро приказал молодой человек. «Держись за ними». Глава вторая. Стольников выжимал из своего БМВ более 100 км/ч. Сидевший рядом Кязим угрюмо глядел перед собой, ни о чем не спрашивая. Первым заговорил Стольников. «Как это могло получиться?» — спросил он. — Не знаю. — мрачно пожал плечами Кизим. — Ничего не понимаю. — Какая проверка? — Откуда они вообще свалились на нашу голову? — Мы работаем там несколько лет, и до сих пор никаких проверок не было, — напомнил Стольников, не отрывая взгляда от дороги. — Платили всегда исправно, — снова пожал плечами Кизим. — А сейчас не заплатили? — «Конечно, заплатили. Мы всем платим. И охране, и вокзальному начальству, и линейной милиции, и прокуратуре, и ФСБ. Всем платим!» Так же мрачно продолжал Кизим. «Только своих забываем». «Что ты хочешь сказать?» Искоса взглянул на него Стольников. «А ничего. Мои ребята до сих пор получают по одному куску. Сейчас в Москве на такую зарплату уже не берут даже девочек-секретарш. Я сколько раз просил прибавить, но хозяин говорит, что им и этого хватит». «Правильно говорит», — рассудительно заметил Стольников. «У тебя 20 алкашей, которые свои деньги тут же пропивают. Можно подумать, твои грузчики МГУ кончали. Обычная рвань, которую ты собирал с вокзалов, но, может быть, более устойчиво на ногах держится. И им платить больше нельзя. А тебе и твоим охранникам платят хорошо. Ты ведь на проценте сидишь». «Я не про себя говорю», — огрызнулся Кизим. У него было острое, немного вытянутое лицо, большой нос с горбинкой и пышные черные усы. «Знаю, про кого ты говоришь». Лениво процедил Стольников. «Ты ведь с каждого из своих ребят дополнительно долю имеешь. Мне говорили, что половину всех денег у них отбираешь». «Кто говорил?» — вскипел Кизим. «Голову оторву. Я их кормлю, пою, разрешаю жить прямо на складах. Они еще жалуются. Да если бы не я, они бы все под заборами подохли». «Ну вот видишь», — добродушно заметил Стольников. «Ты сам и подтвердил, какие у тебя работники. Так чего ты жалуешься?» Кизим замолчал, обиженно засопев. Потом не выдержал. «Не люблю я твоих милицейских штучек, Слава. Очень они подлые. Ты как будто ничего не говоришь, а стоит чуть проболтаться, и ты сразу человека на крючок ловишь. Ух, подлая у тебя профессия была». — Это не тебе судить, — строго заметил Стольников, резко поворачивая автомобиль. — Ты когда платил в последний раз? — 2 дня назад. — Точно платил? — Конечно. Там новый начальник сел на склады. Моржиков. Такая сволочь. Попробуй ему не заплати, сам к тебе приедет за своими деньгами. Тогда откуда появились эти санитары? А черт ее знает. Может, у них плановая проверка? С сомнением в голосе протянул Кязим. Следующие 20 минут они молчали. Лишь когда подъезжали к складским помещениям, Кязим чуть неуверенно сказал: «Может, сначала в контору заедем? К Моржикову? Узнаем все у него?» «Сначала проверим, что там на складах творится. Какой-нибудь санитар залезет на склад, потом придется все мешки вывозить», — резонно заметил Стольников. Они миновали несколько вытянутых длинных строений, приспособленных под склады. Стольников резко затормозил у одного из них. Ворота были широко открыты, а рядом никого не было.